«Какие такие девчонки?» Подозрительно прищурилась я, ожидая легенд о героических подвигах Кайли, Луизы, Бейонс. «Нормальные девчонки: Эми Уайнхаус, Лили Аллен, Кейт Нэш». «Ты их знаешь?» — вытаращилась я на Гвидо. «Не лично, успокойся», — усмехнулся он. «А чего ты хотела? Думала, твой продюсер — старпер, который вечно догоняет вчерашний день. А обломись-ка!» «Так о чем поют нормальные девчонки?» «Ну, о своих бойфрендах». «О мудаках бойфрендах», — уточнил Гвидо. «Это важно». «Еще о чем?» «О сексе, наверное». «У них это звучит так: хочу трахаться, аж между ног зудит, если не сниму красавчика». «Еще о чем поют?» «О, как бы неустроенности своей». «У них это звучит так: пошла в бар, напилась, заблевала бармену ботинки. Еще?» «Еще женской реализации». «У них в песнях это выглядит так: надела красную юбку, вышла на бульвар, сняла себе красавчика, а он оказался мудаком, напилась, заблевала ему ботинки, кончила с кабачиком». «Ну ты даешь!» — только и смогла выдохнуть я. «Даю тебе бутерброд, чтобы не сдохла от творческих мук. И еще 3 часа. В ванну быстро. И дай мне реализм. Пот, кровь, секреции, мясо. Настоящую жизнь настоящей девчонки». Потом я узнала, что метод запирания артиста в тесном, плохо проветриваемом помещении до тех пор, пока не выйдет оттуда с готовой песней, Гвидо перенял у Эндрю Олдхема, первого менеджера Rolling Stones. До него роллинги играли чужие песни. Как-то раз Олдхем запер их на кухне, продержал там несколько часов без алкоголя и женского внимания. Зато теперь они ежегодно получают десятки миллионов долларов в виде выплат по авторским правам. Если заключения так эффективны, почему бы и мне не побыть узницей? А про шелка... Вспомнила название книжки о мазохисте «Венера в мехах». «А у меня будет садистка в шелках». Спустя 3 часа Гвидо снова слушает меня и остается доволен. «Я подумаю, еще по ходу что-нибудь подправлю, но с этим уже можно работать. Серега!» Он зовет свою правую руку, звукорежиссера, саунд-продюсера, аранжировщика, всех музыкальных дел мастера при Гвидо. «Прикинь-ка мне сейчас вот на это творение костюмчик. Попробуем. Романтичная диско, может, чуточку фанка. Сделай забойно, чтобы лох цепенел». Серега отправляется исполнять, а я спрашиваю: «Почему диско? Я думала, сделаем гитарный». «Что гитарный? Рок? Думать забудь, не продается». «А диско?» «А диско продается во все времена всем народам». Пока Серега отправляется выкручивать из своих примочек и компьютеров коктейль, чтобы лох цепенел, Гвидо везет меня в странные гости, как он сам говорит. Ничего странного я там не замечаю. Обычный салон, кто-то даже скажет «салон красоты». Лично я не выношу, когда при мне так выражаются. В слове «салон» мне всегда слышится «сало». И это не способствует пищеварению, тем более мыслям о красоте. Я испугалась, что меня немедленно прикуют к креслу и станут выправлять мою неказистую внешность в соответствии с гурманскими запросами российского шоу-бизнеса. Мне вдруг стало до пощипывания в носу жаль фемфатальных завиточков, которые мне накрутила Анка. Я невольно вцепилась в руку Гвидо и оцарапала ее своими длинными ногтями. «Не волнуйся, Машер», — Гвидо отдернул руку. «Мы только пообщаемся. Я не приветствую непродуманные поступки и порывистые решения. Надеюсь, ты успела заметить». К нам выбегает девушка-администратор, напомнившая попрыгунью стрекозу из садистской басни. «Я сейчас позову Альберта Васильевича. Не скучайте», — стрекочет она, размахивая маникюром, как крылышками, и предлагает нам присесть в фойе на кожаные диваны, заваленные кипами модных журналов. Я ожидаю увидеть карикатурного гея, какими в моем представлении являются все управляющие салоном красот. Однако спустя 5 минут к нам присоединяется бугристый великан с отполированным черепом, без единой волосинки, магнетическим взглядом ясных глаз. Он буквально источает здоровую сексуальность. «Парфюм моего личного производства», — вместо приветствия бросает он мне, видимо, без труда прочитав мысли в моем взгляде. С Гвидо они обмениваются сухим деловым поцелуем. «Посиди спокойно». Великан Альберт Васильевич без предисловий приступает к своей работе, о которой они с Гвидо, стопудняк, договорились еще по телефону. Конечно, осмотр подопечных великого продюсера давно стал для этого качка стандартной процедурой. «Он ведет себя со мной, как опытный скотовод». Чешет мне за ушами, копается в моей прическе, то переплетая, то разводя в стороны непослушные локоны. Он мнет мой подбородок отдельно, очень пристально, рассматривая родовое достояние, зубы. Своими короткими толстыми пальцами он обмеряет мою шею в высоту и в диаметре. Просит меня улыбнуться, просит меня рассмеяться, просит сморщиться, взглянуть на него уничижительно, взглянуть на него устрашающе, взглянуть с нежностью, закатить глаза, зарычать, застонать, заскулить, потерять сознание. Гвидо наблюдает